Лемешев всегда умел сохранять известную дистанцию между собой, исполнителем, и героями песен, чтобы при максимальном сближении с чужим внутренним миром не скатиться в имитацию. Когда один из лучших довоенных певцов пел бетховенскую застольную, он придавал словам: «Да жаль, что с воды меня рвет», почти физиологическое правдоподобие. Соблазн удивить публику химией, будь это фантастически звучащая верхняя нота или имитация рвоты, велик у певцов. Нужна не просто честность, но некая бесхитростность, очарованной музыкой души, чтобы никогда не прибегать к подобным эффектам. Язык не поворачивается ставить это Лемешеву в заслугу. Он ничего не преодолевал в себе, просто оставался таким, каким был задуман природой. Из этого вовсе не следует, что Лемешев пел всегда тихо и, подобно гамсуновскому страннику, играл только под сурдинку. Да ничуть! Сколько сдержанной страсти вкладывал он в романс Листа, как наяву ждал Лауру Петрарка, где гений европейского романтизма, возгоревшийся от чистого, светлого, но не обжигающего пламени гения раннего возрождения, создал странную тайну, прочитанную одним Лемешевым. Я не помню этого эмоционального, предельно сложного романса в репертуаре наших певцов. А как разливисто, лукаво и широко пел Лемешев очаровательный романс Бизе «День вешний сиял». А рахманиновские «Весенние воды», которые, в отличие от породившего их чистого пейзажного стихотворения Тютчева, обрели на сломе века бурлящую мощь общественной надежды и протеста. Он пел неистово, вдохновенно, во весь голос, но без малейшего самолюбования. Музыка, как и все искусства, что стало особенно ясно после краха модернизма, это разговор человека с человеком, средство общения, преодоление мировой немоты. Лемешев был замечательным, редким собеседником. Он научил меня слушать вокальную музыку глубже, дальше, порой вне слов, и будто вручил ключи от новой вселенной. Словесный ряд был устранен, как прежде изобразительный, и я остался с музыкой один на один. Теперь я уже знал, что музыка и исполнение могут чудесно вознести весьма посредственные, даже ничтожные слова. Вот почему Чайковский был столь нетребователен к текстам своих романсов и равнодушно выслушивал упреки доброго и безжалостного друга Лароша, что он самый некультурный композитор в мире. А ведь и в самом деле удивительно, Чайковский создал свои лучшие оперы по пушкинским произведениям «Пиковая дама», «Евгений Онегин», «Мазепа», а из 100 его романсов широко известен лишь один на слова Пушкина — «Соловей». Но композитор охотно писал на слова не столь крупного поэта Алексея Константиновича Толстого, совсем небольшого Апухтина и вовсе слабого К.Р. Но если средь шумного бала один из лучших романсов Петра Ильича обладает несомненными достоинствами поэзии, то другой знаменитый романс «Страшная минута» по тексту ниже всякой критики. А как поет Лемешев эти ничтожные слова? Аж мороз по коже. Музыка и певец превращают стекляшки в алмазы. Может быть, Чайковский утверждал таким способом примат музыки над словами, доказывал ее превосходство над бедной человеческой речью. Сильные, яркие, самодавлеющие слова ему просто мешали. Будем честны, лучшее, высшее у Пушкина, как лучшее у Тютчева, Лермонтова, Фета, так и не стало музыкой. Второй ряд поэзии этих гигантов обрел музыкальную жизнь, но вы не найдете там «Брожу ли я вдоль улиц шумных?» «Ангела, я Матерь Божия, когда на склоне наших лет, в душе измученной годами и многое другое, но как щедро озвучен малопродуктивный Дельвик, сколько романсов и песен на слова Толстого, Полонского, Плещеева, Апухтина, Минаева и поэтов, вовсе канувших. Но я отклонился в сторону. Самым сильным художественным впечатлением за последнее время стало для меня исполнение Лемешевым романса Глинки «Желание». То ли я каким-то образом пропустил его прежде, то ли не сумел услышать, но недавно выпущенные пластинки в скобках указано «Подражание Романьи». Установить личность вдохновителя Глинки мне не удалось, автора слов тоже, но такая любовь, тоска, боль, тревога, трепет, что-то еще чисто лемешевское, неопределимое в словах, надрывает грудь певца, что, слушая раз за разом этот романс, а он стал для меня душевным и даже физическим подспорьем в нынешнюю трудную, слякотную, не дающую дыхания зиму. По-моему, я выжил лишь благодаря глинковско-лемешевскому желанию. Естественно, не сомневался в высоком качестве стихотворного текста. И вдруг, пробормотывая про себя навязшие в зубах слова, я поразился набору красивых банальностей, хотя и слаженных не без ловкостей. Противоядие было в одном. Еще раз поставить пластинку и прослушать романс. Все разом вернулось. Красота, печаль, тайна. Лемешев возносит не только слова, но и музыку. Кто относился серьезно к коротенькому романсу полушутки Титова «Я знал ее малым ребенком» на слова Минаева. Крупный поэт-сатирик и видный переводчик Минаев отличался завидной легкостью пера и мог сыпать поэтическими шутками, альбомными стишками, улыбчивыми миниатюрами. Опытного и одаренного поэта выдает в этом романсе лишь умелая драматургия стихотворения, где в два куплета вложена целая жизнь. Но когда уже пожилой Лемешев пел этот коротенький романс, в зале плакали. И я, тоже пожилой и седой, слушая наедине романс «Вздох», плачу. А так незаметно промелькнувшей жизни, но запой это кто-то другой. В лучшем случае усмехнешься, в худшем плюнешь. Истинный шедевр Лемешев сделал из детской песенки «Лизочек». Да ведь это не уступает сказочной поэзии Андерсена. Лемешев превращал в золото все, к чему прикасался. Можно написать исследование о том, как пел Лемешев ямщицкие песни. Целая эпоха нашей жизни была окрашена трагическим взрыдом. Когда я на почте служил ямщиком, после фильма-концерта полилась неясной радостью. Еду, еду, еду к ней, и по контрасту тем больнее ударили в душу вороные удалые. Затем прозвучали песни лихача Кудрявича на слова Кольцова. И, по-моему, уже после войны он запел, и как запел. Знать уж мне не видать прежней светлой доли. Какое богатство интонаций было во всех этих столь разных песнях. Как чувствовал Лемешев русскую дорогу, ее призыв и ее тоску, надежду и отчаяние, слишком долго находящегося в пути, горячее, потное тело коня, слиянно с земли и неба. Но чему ж тут удивляться, коли речь идет о бывшем крестьянине и звонком кавалеристе?